От этой болезни со страшными истерическими припадками больная временами даже теряла рассудок. Родила она, однако же, Федору Павловичу двух сыновей – Ивана и Алексея, первого в первый год брака, а второго 3 года спустя. Когда она померла, мальчик Алексей был по 4-му году. И хоть и странно это, но я знаю, что он мать запомнил потом на всю жизнь, как сквозь сон, разумеется. По смерти ее с обоими мальчиками случилось почти точь-в-точь то же самое, что и с первым Митей. Они были совершенно забыты и заброшены отцом, и попали все к тому же Григорию и также к нему в избу. В избе их и нашла старуха-самодурка-генеральша, благодетельница и воспитательница их матери. Она еще была в живых и все время, все 8 лет, не могла забыть обиды ей нанесенной. А житье-бытие ее Софьи все 8 лет она имела из-под руки самые точные сведения. И слыша, как она больна и какие безобразия ее окружают, 2 или 3 произнесла вслух своим приживалкам: «Так ей и надо, это ей Бог за неблагодарность послал». Ровно 3 месяца по смерти Софьи Ивановны генеральша вдруг явилась в наш город лично и прямо на квартиру Федора Павловича. И всего-то пробыла в городке с 30 минут, но много сделала. Был тогда 1 вечерний. Федор Павлович, которого она все 8 лет не видала, вышел к ней пьяненький. Повествует, что она мигом, безо всяких объяснений, только что увидала его, задала ему 2 знатные и звонкие пощечины и 3 раза рванула его за вихор сверху вниз. Затем, не прибавив ни слова, направилась прямо в избу к 2 мальчикам. С первого взгляда, заметив, что они не вымыты и в грязном белье, она тотчас же дала еще пощечину самому Григорию и объявила ему, что увозит обоих детей к себе. Затем вывела их, в чем были, завернула в плед, посадила в карету и увезла в свой город. Григорий снес эту пощечину, как преданный раб, не сгрубил ни слова, и когда провожал старую барыню до кареты, то, поклонившись ей в пояс, внушительно произнес, что ей за сирот Бог заплатит. «А все-таки ты балбес!» — крикнула ему генеральша, отъезжая. Федор Павлович, сообразив все дело, нашел, что оно дело хорошее, и в формальном согласии своем насчет воспитания детей у генеральши не отказал потом ни в одном пункте. О полученных же пощечинах сам ездил рассказывать по всему городу. Случилось так, что и генеральша скоро после того умерла, но, выговорив, однако, в завещании обоим малюткам 1000 рублей каждому на их обучение, и чтобы все эти деньги были на них истрачены непременно, но с тем, чтобы хватило вплоть до совершеннолетия, потому что слишком довольно и такой подачки для этаких детей, а если кому угодно, то пусть сам раскошеливается. И прочее, и прочее.